«Ничего себе сервис по-иерусалимски!» — подумал я. «Кажется, меня здесь ждут веселенькие приключения». В служебном холле дворца строгие мальчики встречали всех обычным гостеприимством. Рентгеновская установка, досмотр каждого пакета, собаки, специально натасканные на пластиковые бомбы. Обратная сторона бюрократизма — полное равнодушие. Предъявив свой серпастый и молоткастый, я прошел как гость ярмарки без подробных пояснений, аккредитован я или нет. Все-таки мудрую книгу сочинили Ильф с Петровым. Локоть Остапа Бендера, твердый точно булава, толкал меня в спину и вел по комнатам, где регистрировались аккредитованные гости ярмарки. Мне вручили нагрудный знак, что давало право входа в славный дворец в любое время суток. Меня угостили гамбургером и вручили бутыль апельсинового сока. Обласканный и сытый, я поволок рюкзак в зал, озираясь в ожидании минуты, когда меня прогонят в зашей. Демонстрационный зал напоминал трюм гигантского корабля во время погрузки. Всюду что-то свинчивали, крепили, возводили, кое-где все уже собрали, книги сверкали лаком обложек, шрифтом названий, рисунками оформлений. Они ждали открытия, ждали своих покупателей. Книги стояли на стеллажах, точно экзотические птицы со всех частей света. Искусство, архитектура, кино, театр, поэзия, проза, литературоведение, альбомы, плакаты, рисунки, макеты, цветные экраны компьютеров. Все это искрилось, манило, ласкалась, призывала, требовала купить, ознакомиться, заключить контракт, просто подержать в руках. Десятки стран мира представляли свою продукцию. И главными, конечно, были павильоны хозяев ярмарки. Я и не предполагал, что в Израиле, этой малюсенькой стране, такая мощная полиграфия, бесчисленные стенды, от предметов, связанных с письменным трудом, до многочисленных альбомов по искусству, что, как известно, требует высшего полиграфического пилотажа. Особенно контрастно смотрелась продукция советской полиграфии. Убого, бледно, в торопях. Черт возьми, ведь у нас могут издавать превосходные книги. Куда же они подевались? Впрочем, если богатейшая в мире страна живет полуголодной жизнью, то задавать вопрос о книгах бестактно. Или я предвзято сужу, может быть, меня раздражает какая-то конструктивная прямолинейность многих изданий, что мешает воспринимать даже удачную полиграфию. Скажем, если это видовой альбом, то непременно с какими-то картинными успехами в сельском хозяйстве и промышленности, с неприемлемым набором гениев всех времен и народов, ведущих босоногую ватагу граждан в светлое будущее. А ведь столько изменилось в стране. Вероятно, книги заказывали еще в те времена, а выполнили их сейчас. Вот написал и посовестился. Печатники из Беларуси выставили нестыдную экспедицию, особенно по детской литературе. Издательство «Искусство» тоже постаралось. А великолепные книги издательства художественной литературы и советского писателя предлагали посредники, русскоязычные магазины Израиля. Закупленная через международную книгу продукция наших известных издательств притягивала к себе покупателя, точно светильник ночных мотыльков. А ведь эти книги могли украсить советские павильоны, изменить их суховатый облик. Я бродил по залам выставки, обдумывая свою авантюру. Можно было уплатить $500, купить место и продавать свой товар, как подобает порядочному коммерсанту. Но $500... Нередко поступки обретают решительность благодаря какому-то внешнему толчку. Воистину меня по залам водила сама судьба, водила и привела. У павильона Швейцарии я замер, испытывая некоторое замешательство и слабость в ногах. На стенде крупной издательской фирмы «Диагенос» я узрел свой роман «Поезд», непривычно звучащий «Дер Цук». Вот так номер! Едва переведя дух, я обратился к администратору павильона, молодому швейцарцу, с разъяснением, что имею к этой красиво изданной книге самое прямое отношение, и фотография на черном супере моя. Швейцарец сверил фотографию с оригиналом, кивнул головой. Он очень рад видеть писателя, чья книга пользуется сейчас в Швейцарии популярностью. Тем не менее, книгу продать он не может. Книга выставлена по каким-то деловым соображениям. В конце ярмарки другое дело, если у меня найдется 39 швейцарских франков или израильский эквивалент. Встреча со своей книгой придала решительность поступкам. Много ли писателей шастают сейчас по ярмарке, чьи книги демонстрирует известное издательство Цюриха? Столик складной, удобный, я обнаружил у входа в кафе, там же прихватил и стул. Все это оттащил к белорусскому павильону издательства «Юнацтво», все же свои ребята. На оборотной стороне какого-то плаката намалевал призыв покупать книги с автографом у живого писателя из России. И дело двинулось на зависть официальным делегациям. Особенно я запомнил пожилого покупателя в отличном костюме. Оказалось, что он сын знаменитого Белиславского, владельца крупнейшего магазина русскоязычных книг. Я продал почти 60 экземпляров, что и явилось серьезной поддержкой в задуманном путешествии по земле обетованной.